Ее волосы густой волной не спадали на плечи. Энтони нежно улыбнулся и призывно откинул одеяло. «Прелестная сорочка, Кассандра, но я предпочел бы видеть ее рядом с моей одеждой на полу». Касси долго колебалась, прежде чем спустить бретельки с плеч. Щеки у нее слегка порозовели от смущения. «Мне не следовало так хотеть...» «Что именно, любовь моя?» Девушка нерешительно тряхнула головой, выскользнула из сорочки и поскорее пробралась в постель, где свернулась клубочком подальше от графа. Несколько секунд он лежал спокойно, прислушиваясь к ее дыханию. «Дорогая, чего тебе не следует хотеть?» Энтони протянул руку, пальцы коснулись гладкой кожи, и он, затаив дыхание, погладил Касси по спине, немного задержался на пояснице, сжал округлые ягодицы. Очень медленно, под дразнящими ласками, напряженные мышцы стали расслабляться. «Я не должна так сильно хотеть вас», — прошептала она прерывающимся голосом и, быстро придвинувшись к нему, прижалась трепещущим телом. Маленькие ладошки обхватили щеки Энтони, и Касси припала к его губам. От ее невинной ласки Энтони потерял голову. Он тихо застонал и, почувствовав, как ее язык сплелся с его языком, быстро вынул руку из перевязи, стиснул бедра Касси и положил ее на себя. Она не отрывала от него широко раскрытых, потрясенных глаз. «Помоги мне войти в тебя, дорогая», — прошептал он, снова приподнимая ее. Теплая рука девушки сомкнулась на его напряженном отростке. Выгнувшись ему навстречу, Касси захватила его в плен, и, погрузившись в тесные глубины ее тела, Энтони едва не лишился рассудка от непередаваемо острого блаженства. Он вторгался в нее все сильнее и глубже, и Касси, гладя завитки жестких волос у него на груди, ощущала неукротимую мощь его плоти. Неожиданно он снова охнул, впиваясь пальцами в ее бедра, и ее нарастающая страсть оказалась бесплодной. Энтони сильно вздрогнул, напрягся и на миг застыл. Мышцы живота затрепетали под ее пальцами. Касси ничего не понимала. Их вдруг словно разлучила некая неведомая сила. «Энтони!» — смущенно пробормотала она. Но в ответ раздался прерывистый стон, и он излил в нее влагу естества. Лишь спустя несколько долгих минут граф, почувствовав прикосновение руки Касси, медленно открыл глаза. «Что ты делаешь, дорогая?» Касси испуганно отстранилась. «Слушала, как бьется сердце. Теперь уже медленнее. Иначе мне просто не выжить», — пошутил Энтони, не отрывая взгляда от ее волос, полузакрывших плечи и налитую грудь. С трудом подняв руку, он погладил маленький розовый сосок. Касси затрепетала. Ее глаза в мягком сиянии свечи сейчас казались почти черными. «Моя бедная любовь!» — еле слышно пробормотал граф, укладывая ее на спину. «Я ничего не...» — начала она, но Энтони не дал ей договорить, зная, что ее пламенная неутоленная страсть требует высвобождения. И когда он принялся теребить губами упруго податливую плоть, где сосредоточились все ее желания, Касси негромко охнула. Энтони наслаждался, слушая тихие вскрики, эту музыку любви, вырывавшуюся у нее из горла, и на мгновение оцепенев, почувствовал нарастающий экстаз. «Пожалуйста, Энтони», — простонала она, прижимаясь бедрами к его рту, — «войди в меня сейчас». Энтони с сожалением усмехнулся, поцеловал еще раз ее вздрагивающую плоть и, приподнявшись, лег рядом с девушкой. «Мое сердце все еще стучит, ужасно быстро и громко. Ты не...» Он заглушил ее слова поцелуем. «Прости, любимая, но пока боюсь. Я не способен на подвиги. Видишь, вот поэтому мужчина должен сначала дать наслаждение женщине». «Понимаю», — выдохнула она, продолжая гладить его плечи. «Ты хочешь сказать, что не должен был покидать меня?» «Совершенно верно. Но ты довела меня едва ли не до безумия, дорогая», — откликнулся Энтони, нежно лаская ее груди. «Мне ни с кем не было так хорошо, как с тобой, Кассандра. Ни одна женщина...» Он мгновенно осекся, заметив слегка сдвинутые брови Кати. «Ты хочешь сказать, — произнесла она странно глухим невыразительным голосом, — что, как это говорится, —